70. Штыки в землю. И вот теперь эту славную машину, это достижение конструкторской мысли, это выдающееся детище мировой цивилизации 21 века, которое в подавляющем большинстве про машину ведать не ведало, это великое творение, достойное от поэм и прочего, необходимо было разрушить до основания. Зачем, спросите вы? А вот зачем. С помощью такой машины можно забросить ядерный заряд сквозь любой барьер противоракетной либо противокосмической обороны. Достаточно лишь запрограммировать ее так, чтобы исконная боеголовка на пару десятков минут ушла в тот мир, а затем явилась обратно, но в другом месте. Этакий параллельный перенос. Ведь все эти минуты меченная машиной железяка двигалась бы там, резала неугомонно мили, а здесь не наблюдалось. Каково? То-то. Такая машина сделала любое существующее оружие устаревшим. Все эти МХы и стелсы стали после ее появления кремневыми ружьями, заряжающимися, кроме всего прочего, через ствол. Вот поэтому-то эта самая машина и минировалась теперь. Зачем была одной супердержаве и одной бывшей супердержаве такая болезнь, обнуляющая все их грандиозные арсеналы? Нужно было прятать концы в воду, покуда другие страны не разобрались, что к чему, и срочно подписывать соглашение о прекращении всяческих подобных экспериментов. И взорвать обе машины должны были одновременно, минута в минуту по Гринвичу. Но, конечно, после того, как... 71. Оставленные моря. Жизнь все-таки похожа на зебру. Вот и кончилась в жизни Баженова долгая, спектрально-плотная белая полоса. Однажды, возвратившись в родную одноместную комнату санатория, Лжескрипов застал в своих адмиральских апартаментах троих симпатичных мордатых курортников. «А вам не кажется, товарищи граждане, что вы ошиблись номером?» — сказал Баженов Скрипов, отрыгивая послеобеденное пивко. «Адмирал Скрипов?» — спросил его один из мордоворотов в красивой, расшитой национальными украинскими узорами белой рубахе. «Так точно. А вы что, мои новые соседи?» «Собирайтесь, товарищ адмирал. Вас срочно вызывают в ставку верховного главнокомандующего». «А кто вы будете?» — удивился Скрипов Баженов. «Майор Сидоров», — представился самый крупногабаритный гость. «А это капитан Петров и старший лейтенант Иванов». «А когда мне надо быть в столице?» — трезвел на глазах Лжескрипов. «Очень немедленно. Но 5 минут мы подождем». «А можно попрощаться с другом-однополчанином?» «Знаем мы, какие тут однополчане. Потом пошлете им срочную телеграмму». А когда ему не слишком вежливо помогли усесться в ожидающий у входа в санаторий ЗИС, он совсем расстроился, вспомнив о Веронике. «За что же меня?» — думал он по дороге в аэропорт и даже взбираясь на лестницу военно-пассажирского Дугласа. «Вроде бы получку исправно посылал семье, а о разводе еще никому не намекал. А правильно ли я уплатил партийные взносы за последние месяцы?» — внезапно предположил Баженов. В этом он не был уверен. Черт его знает, что в процентах платится от большого адмиральского жалования. Как бы из партии не исключили. Весь полет он был в тоске и печали. 72. На Европу. Что приуныли, коллеги? спросил у присутствующих профессор Лицкофер. В помещении находились его подчиненные, поэтому конкретно никто не мог ответить на риторический вопрос. «Мучаемся последствиями решения правительства, осуществляющего идею брата нашего по труду Эйнштейна?» «А то как же!» В тон ему отозвался, наконец, один из молодых гениев физики. «И не будет теперь у нас с вами, милые коллеги, возможности изучать парадоксы иных пространств и измерений, правда?» «Так точно, шеф. Но куда денешься? Вы ведь сами всегда говорили, что прошли времена ньютонов, и теперь головы теоретиков надежно защищены облицованными потолками». «Да, коллеги, прямой путь исследований нам начисто обрезали, но...» Лицкофер обвел всех глазами, заполненными бегающими искринками разума. Те, кого касался его взгляд, сразу получали заряд надежды. Странно, что лаборатория Лицкофера не занималась изучением телепатии. «Но, господин Лицкофер, даже для нащупывания альтернативных путей нужны средства и, разумеется, разрешение сверху. Ведь договор с русскими. Я убедил нашего президента, что предложенный мной обход будет настолько непрямым действием, что проконтролировать его будет просто невозможно». «Да», произнесло сразу несколько голосов. «Придется, правда, посотрудничать с НАСА. Вопрос на засыпку. Как вы думаете, по какому поводу? Новый блок-излучатель, не состыкованный с альфой? Ответ неверный. Еще варианты? Ладно, наводящие подсказки. Теперь жареный петух не клюет правительство. Срочные проблемы решены. Так что у нас проект очень долгосрочный. Помните, наверное, что для наших перескоков нужны океаны? Еще бы не помнить. А где, скажите на милость, в нашей Солнечной системе есть много-много воды, кроме нашей родной планеты?» Некоторые из коллег замялись. «Ну уж, конечно, не все. Спутник Юпитера Европа, если я не ошибаюсь, да? 5 баллов, коллега Саранцо, в самую точку. Но ведь там лед, а не вода. 200-километровая толща, как помнится. Вот над этой проблемой мы и поработаем, как теоретики в первую очередь. За дело, братцы кролики». И снова во всех присутствующих перетекли искры из его сияющих глаз.